Глава 22. Вечер. Особняк Апраксиных. Я стояла на террасе главного дома, зябко кутаясь в шубку, наблюдала за своим управляющим, аккуратно положив на заднее сиденье автомобиля саквояж с деньгами. Иван Иванович уважительно мне поклонился, сел за руль. Через несколько минут двигатель заурчал, машина медленно направилась к выезду. Закусив губу, я с тоской посмотрела на поблескивающий в свете фонарей снег. Лицин приезжал ко мне не с хорошими, а с очень плохими новостями. Сегодня все деловые партнеры разорвали контракты с боярским родом Апраксиных. Причем уведомили об этом практически одномоментно. Отчего так случилось, можно и не гадать. Обещанная Силантьевым экономическая блокада началась. Что делать дальше, я не имела ни малейшего представления. Увы, нет ни опыта, ни нужных знаний. Иван Иванович предложил выход. Воспользоваться вынужденным простоем и заменить устаревшее оборудование на новое. В общем, будем усиленно изображать, что у нас все хорошо. А вот что потом, тайна, покрытая мраком. На что Лицин рассчитывает? Где собрался искать новых компаньонов? Хрен его знает. Все одно к одному. Господи, как же я устала. Одинокая слезинка скатилась по щеке, за ней вторая. На душе было тяжко. Очень. «Кого хороним?» – деловито осведомился непонятно где находящийся Або. Я печально усмехнулась. «Надежды на лучшее. Все плохо, ушастик. Ко всему прочему, похоже, и бизнес урода пришел конец». «Да?» – скептически протянул Або. «А если посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны?» «О чем ты? Не понимаю», – нахмурившись, отерла соленую влагу с лица. «Оно и видно, что не понимаешь», – съехидничал ушастый. «Слышал я вашу беседу с Лицыным. Он тебе русским языком сказал, что замена оборудования займет месяц. И? Никаких светлых мыслей в твоей головушке не появилось?» «Або, прекращай издеваться. Нарываешься». Не понимая, на что намекает Лопоухий, я начала сердиться. «Нервные-то какие все пошли», — обиженно буркнул Або. «Напоминаю, ты замужем за императором. День рождения ребенка Рюриковича — это максимальный срок для сохранения твоего инкогнито. До родов осталось 4,5 недели. Дальше объяснять? Или сама догадаешься, что недостатка в деловых партнерах у правящего императорского рода в принципе не бывает?» «Да ладно». Я ошарашенно захлопала ресницами. «Как мне самой это в голову не пришло? Ведь как только станет известно, что я не падшая женщина, а очень даже замужняя, ни о какой экономической блокаде рода Апраксиных никто даже не заикнется. Причем желающие приобрести графитовую руду из аномальной зоны потекут не ручейком, а полноводной рекой. Японский городовой, с накрывшим от понимания облегчением, выдохнула я. «Вижу, дошло», — ехидно заметил Або. «Угу», — я глубоко вдохнула прохладный воздух. На душе конкретно полегчало. По всему выходило, что эта гадкая история с блокадой боярскому роду Апраксиных только на руку. Работа рудника будет приостановлена не по надуманному поводу, а по самым настоящим техническим причинам. Оборудование действительно давно пора заменить. И, скорее всего, бывшим деловым партнерам об этом известно. Лицина чисто по-человечески, конечно, жаль. Он-то не знает, что причин для волнений, по сути, и нет. Увы, рассказать управляющему правду пока не могу. Придется Ивану Ивановичу поработать в нештатных условиях. Заодно и проверю его навыки кризис-менеджера. Интересно, если возложу на него контроль за санаторием, это будет перебор? Взгляд бесцельно скользил по заснеженному двору. Размышления о бизнесе плавно съехали на мысли о ловле заговорщиков. Руки машинально легли на живот, прикрывая, защищая. Допрос в прокуратуре, вне сомнений, для меня бесследно не прошел. Нет, не в физическом, а в моральном плане. Я начала тревожиться за кроху, которую ношу под сердцем. «О чем думаешь, девица-красавица? Опять какую-нибудь фигню себе напридумывала?» Шутливо поддел Або. «Надеюсь, что нет». Я кривовато улыбнулась и пошла в дом. Десятый час вечера. Москва. Кремль. «Пожалуй, с меня хватит», — громко заявил Алексей Владимирович и встал из-за стола. Обиделся. Оно и неудивительно. Уже больше часа сидит перед пустыми тарелками в ожидании ужина. С досадой подумал барон Воеводин. «Алексей Владимирович, не сердитесь на Дмитрия». Воеводин примирительно улыбнулся и попытался успокоить старика. «У вашего внука сегодня дел не в проворот. Ночь на носу, а он еще и не обедал». «Максим, прекрати!» — архимаг поморщился. Моему внуку он сделал акцент на фразе. Прекрасно известны все техники и методики самоорганизации. Я лично его обучал. Причина задержки Дмитрия вовсе не в запредельной загруженности, а в его нежелании со мной общаться. Благодарю тебя за компанию. Провожать меня нет необходимости. Дорогу еще помню. Коротко кивнув на прощание, Алексей Владимирович стремительно покинул столовую. Димка и правда в остром цейтноте, но старикан уже закусил у дела. Пытаться его переубедить бесполезно. Неодобрительно качнув головой, Воеводин вышел в коридор. Вроде и задержался он всего на минуту, а Алексея Владимировича уже и след простыл. «Ты смотри, какой прыткий!» — промелькнула мысль у воина. Хмыкнув, он отправился к императору. Открыв дверь, тихо проскользнул в кабинет. Как только пересек грань защитного купола, в уши ворвались звуки. «Сразу отреагируем!» — послышался голос графа Нарышкина. «Вы уж не подведите!» — попросил Рюрикович. Подняв покрасневшие от усталости глаза на друга, спросил. «Макс, что у тебя?» Тот без обиняков доложил. Алексей Владимирович устал дожидаться ужина и уехал. Дмитрий Иоаннович потер переносицу. «Дед разобижен», — он не спрашивал, утверждал. «Похоже на то. Некрасиво вышло», — с сожалением заметил Воеводин. Ответа не последовало, а от двери послышались чьи-то тихие шаги. Резко обернувшись, он, увидев миловидную служанку, аккуратно держащую перед собой поднос с чайной парой и заварочным чайником, Максим неожиданно для самого себя насторожился. Девка как девка, про себя пожав плечами, он продолжал внимательно осматривать юную белокурую красавицу. Не поднимая глаз от пола, девушка в полной тишине направлялась к Рюриковичу. Когда до государя осталась пара шагов, взгляд барона Воеводина зацепился за покрытые нежным лаком ухоженные ноготки служанки. «Симпатично», — машинально отметил он. «Другие девки во дворце за руками не следят». А через мгновение Воеводин сорвался с места. Подлетев к служанке, одним ударом выбил поднос, заломил ей руки за спину и уложил лицом в пол. «Есть основания?» — заинтересовался Нарышкин. «Маникюр», — лаконично ответил Воеводин. С силой прижимая девушку к полу, он осматривал ее пальцы. Обнаружив тонкую иглу под ногтем, ругнулся про себя и доложил. «Нашел микровпрыскиватель. Что в игле? Кто тебя прислал?» Он чуть сильнее вывернул плечи служанки. Та не шелохнулась и даже не пикнула. «Говори, дура, тебе же уже очень больно!» — промчалась мысль в голове Воеводина. Рюрикович поднялся из кресла. Подойдя к другу, нависающему над служанкой, присел рядом на корточки. Через мгновение невозмутимо обронил. «В микровпрыскивателе цианистый калий. Забираю ее к себе?» Граф Нарышкин вопросительно посмотрел на государя. В этот момент несостоявшаяся убийца с усилием повернула голову к Рюриковичу, не сводя с него остекленевшего взгляда, прорычала. «Привет императору от серебряной ведьмы!» А через секунду из ее рта хлынула кровавая пена. Пару раз дернувшись в конвульсиях, наемница обмякла. «Готово», — ледяным тоном констатировал Нарышкин. «Апраксина заказала отца своего ребенка? Да ну нахрен!» Переваривая услышанное, Максим ошарашенно взирал на друга. Дмитрий выпрямился, отошел к окну. Заложив руки за спину, вперил взгляд во тьму. Обнаружив, что все еще сжимает запястье трупа, Воеводин разжал бульдожью хватку и встал. «Ваше Величество, я сейчас вызову дежурного некроманта. Может, что и узнает». В голосе Нарышкина отчетливо звучало сомнение. «Дух не призвать, служанка была спящей», не оборачиваясь, ответил Рюрикович. Чуть повысив голос, приказал. «Домовые, унесите тело в морг тайной канцелярии». Скорчившаяся на полу фигурка пошла рябью, а через удар сердца исчезла, словно и не было. Хмурясь, Максим поглядывал то на начальника тайной канцелярии, то на друга. Рюрикович подошел к рабочему столу, опустился в кресло. Жестом велев мужчинам сесть, побарабанил пальцами по столешнице. «Сергей Сергеевич, похоже, вы оказались правы», задумчиво произнес Рюрикович. «Завтра утром свяжитесь с прокурором Владимирской губернии, запросите материалы уголовного дела и наглядно поставьте своих сотрудников возле особняка Апраксиной. В общем, действуем по плану». «Будет исполнено», — четко отрапортовал Нарышкин. «Мой государь, я не верю, что Александра подослала к вам убийцу», — категорично объявил Воеводин. «Так это и не Саша», — огорошил Рюрикович. Полюбовавшись изумлением на лице друга, пояснил. «Это работа заговорщиков. Прокурор Владимирской губернии сегодня звонил Нарышкину. поведал о слетевшей с катушек серебряной ведьме, а также выразил обеспокоенность тем, что Александра прилюдно демонстрирует резкую антипатию главе государства. Мы предполагали, что должно еще что-то произойти. Так что убийца с ядом, который мне не причинит вреда, и с приветом от серебряной ведьмы не стало сюрпризом. Все равно не понял, слишком мудрено. С досадой признался Воеводин и попросил. Буду признателен, если расскажете в общих чертах. Сергей Сергеевич полагает, что серебряная ведьма должна будет убить меня во время судебного процесса над ней, хладнокровно сообщил Рюрикович и добавил. Мы решили оказать содействие заговорщикам в реализации их плана и поможем завербовать боярышню Апраксину. Ваше Величество, я правильно понимаю, вы собираетесь втянуть в опасную игру свою беременную женщину? На скулах Воеводина заходили желваки. Собираюсь, но не свою и не беременную. Глядя на шокированного друга, Дмитрий Иоанович усмехнулся.